22 ноября представитель Цинанского общества Ассоциации корейских граждан в Китае выступил с заявлением «Дружно встанем за проведение общенационального форума под девизом объединения, которое откроет новую великую эпоху в истории нации».